Смоленская и Ростово-Суздальская дружины были ему хорошо известны, и его заботой в этом краю были прежде всего пешцы, вооруженные ремесленники и смерды. Уже во время прежних боев со степняками он приметил, что половцы, лихо сражавшиеся с конными русскими дружинами, не выдерживали спокойных, неторопливых действий простых пеших воев. Яростные конные наскоки разбивались об их сомкнутый щитами строй, а выставленные прямо в конские груди копья, свою железную хватку, пешцы показали даже во время злосчастной битвы у Треполя, задержав на берегу Стугны половецкую конницу. И теперь Владимир хотел перебрать все свои волости, вычислив вместе с посадниками, Тысяцкими и Исоцкими, количество воев, которых можно было здесь собрать, а также распорядиться о том, чтобы пешцев хорошо вооружили, чтобы были у них с собой и топоры, и копье, и щит, и лук со стрелами. Во время пребывания в Смоленске туда пришла весть из Полоцка, что приставился долго болевший Всеслав, князь Полоцкий. Мономах выслушал весть со смешанным чувством облегчения и скорби. Из жизни ушел его постоянный враг и враг всех ярославичей, князь, который никому не давал покоя в течение нескольких десятков лет, и в то же время ушел из жизни живой человек, живая душа, подобная всем остальным обитающим на земле людям, и напоминающая, что каждый всем мире тленен. Но лишь ненадолго задержались мысли Мономаха на Полоцке. Там долго еще будут разбираться между собой сыновья Всеслава. Ему же предстояло через 2 недели заложить в Смоленске каменный соборный храм Святой Богородицы. Владимир мыслил сделать это 2 мая, когда Константинопольская церковь ежегодно праздновала заложение храма Богородицы во Влахернах, великой охранительницы Византии от внешних врагов. Здесь, в Смоленске, Мономах накануне похода в степь хотел иметь свою святыню, помощницу в борьбе с неверными, с тем, чтобы всякий русский человек возгорался высоким воинским помыслом при одном взгляде на соборный храм, заложенный во спасение русской земли. Действо в этот день было заранее продумано. Мономах сам спустился в яму, заготовленную для основания храма, и под одобрительный гуд великого множества смолян взял ловко на мастерок известковый раствор, бросил его на прокладку избитого камня и аккуратно положил на раствор кирпич. Тут же пропели молебен, а епископ Смоленский осветил заложение храма. В тот же день на Смоленском дворе Мономаха для всякого люда было выставлено великое множество провар меду и ества. До поздней ночи праздновал Смоленск великое событие, а уже наутро тиуны Мономаха пошли по дворам, набирая людей в пеший полк. И будто в награду за это святое дело Бог послал ему неожиданную радость, поднял мятеж против святополка его племянник Ярослав Ярополчич, княжевший в Бресте, и снова замутилась Киевская земля. Теперь святополку уже будет не до Новгорода. Но с которой киевский князь справился на удивление быстро и уже к лету позвал Владимира и Святославичей Давыда, Олега и Ярослава на реку Залотчу для переговоров с половцами. И стало ясно, пока Владимир, не покладая рук, трудился над тем, чтобы уже в 1101 году поднять князей в поход против степняков, святополк и святославичи также упорно ратовали за мирный исход всего дела. И вот теперь на Залотчу в назначенный срок должны были прибыть послы от всех крупных ханов, донских и приднепровских половецких колен, Шарукана, Боняка, Аепы, другого Аепы, Алтунопы и прочих, чтобы на этом совещании выслушать русских князей и потом уже передать их речи своим ханам. Речь держал один святополк. Он выговорил послам все русские обиды, вспомнил все нарушения половцами роты и теперь предлагал ханам съехаться той же осенью у Сакова, чтобы утвердить вечный мир, сняв с Руси ежегодный денежный откуп. Послы слушали, молчали, Судя по тому, с какой поспешностью направили их хана на Залотчу, Владимиру было видно, что половцы узнали через своих людей о подготовке русами похода в степь и теперь хотели во что бы то ни стало предотвратить его. Мир им был не нужен.